1018. Матерь Агни-йоги. Мы помогаем, но борьбу должен выдержать сам. Ныне сам решатель и сам победитель. Что пользы, если учитель за вас победит? Нет вам чести от этой победы. Победить должен сам, силою своею, но в духе победы. По-земному может казаться, что победила тьма, но Владыка Христос победил мир, не подняв руки для защиты себя, ибо победил духом и в духе. Владыку распяли, и, казалось бы, тьма победила, но это только казалось, ибо была утверждена новая мощная ступень преодоления тьмы, которая ныне завершилась Армагеддоном и поражением и уничтожением сатаны. Потому помните, в духе победа, и внешним явлением не придавайте слишком большого значения, ибо решение всего в духе.